Ты вспомнишь наш рассвет, ты вспомнишь летний день. Ты веришь, любовь в сердцах у нас живет. Твоей рукою растаял лед. Я верю.